внимательно оглядев крыло, тот открыл рот. Белые ровные зубы его впились в мясо, и лицо сделалось сосредоточенным. «Как гусь?» — спросил Оберлендер. «Великолепен». «Господи, я забыл о приправах», — ужаснулся Оберлендер. «Сейчас скажу дневальному на кухне в рефрижераторе отменные приправы». Оберлендер вышел во вторую комнату, которая служила ему одновременно кабинетом и спальней, и набрал номер внутреннего телефона. «Микола, будь любезен, принеси мне приправы из рефрижератора». Вернувшись к столу, он снова начал обстоятельно прицеливаться к крылу, поворачивая в сильных пальцах кусок мяса, как ювелир драгоценность. «Как наш Рейзер? Сработались?» — спросил Штирлиц. «По-моему, он славный парень». «Это не оценка работника гестапо, парень. Либо возрастная категория, либо сексуальная». «Я не сказал парень, я сказал славный парень. Когда офицер армии так говорит об офицере гестапо, это не сексуальная и не возрастная оценка, оберштурмбанфюрер, это оценка деловая». «Это вы хорошо меня отбрили. Словом, сработались?» «Мне не приходится, к счастью, срабатываться ни с кем из ваших. Я должен срабатываться с подопечными. Они должны помочь успеху армии. А первый успех весьма важен, ибо он носит шоковый характер, верно? Наши задачи находят полное понимание со стороны ваших украинских подопечных. Цели двух людей всегда носят разный характер, даже при видимой общности. А что уж говорить о нациях?» В дверь постучали. «Да, войдите», — откликнулся Оберлендер. Микола поздоровался со Штирлицем и поставил на стол приправы. «Как настроение, Микола?» — спросил Оберлендер. «Не грустишь?» «Работы много. Грустить не успеваешь», — распевно ответил парень. «Ничего больше не потребуется?» «Нет, милый, спасибо. Хочешь рюмочку?» «Не велели, грех». Посмотрев какое-то мгновение на дверь, осторожно прикрытую Миколой, Оберлендер задумчиво сказал: «Несчастный парень, его, видимо, расстреляют». «Что?» «Он оказался блаженным. Это распространено у славян. Он, знаете ли, ищет правду». «Зачем же стрелять? Помогите ему правду найти?» Такую идею высказали Шухевич и Стецко. Идея устроила Крюгера и Рейзера. Оберлендер взял второе крыло с блюда. «Казнь своего сплотит легионеров. Своя кровь сплачивает сильнее, чем чужая. Орден тем и силен, что требует жертву, причем жертву из своих рядов». «В чем вина этого парня?» «В наивности. В детской, доверчивой, крестьянской наивности. Политика Рейха этого не прощает, не так ли?» «Политика Рейха не прощает изменников и требует от всех своих граждан абсолютной предельной открытости». «У меня создалось впечатление, что вы человек дела, оберштурмбанфюрер». «Не понял». «Вы все поняли». «Я понимаю, когда мне делается ясной логика поступка. Здесь же я логики не вижу. Досужие игры в средневековье». «Парень попал сюда случайно, оберштурмбанфюрер. Хотели привлечь его отца, но семья оставалась без кормильца. Парень оказался наивным бычком. Такие опасны в годину крови. Он уже все знает, поэтому отпустить его нельзя. Значит, его надо использовать во имя дела». «Теперь понятно. Какие задачи вы, лично вы, ставите перед легионерами?» «Лично я ставлю задачи перед студентами, когда надеваю мантию доктора права и государственных наук Пражского университета. Там я ставлю задачи. Здесь же я провожу линию, определенную моим командованием.